Миларепа. 1052-1135 годы. На всех ступенях медитации ученик должен употребить всю свою энергию и способности, знания грамматики и логики, и с помощью моральных доводов, доводов разума и путем внутреннего поиска прийти к выводу о несуществовании личного «я» и убедиться таким образом в ошибочности распространенного мнения о том, что оно существует. Когда осознается несуществование личного «я», ум должен быть спокойным. Когда с помощью различных методов ум приводится в это состояние, которое является следствием ряда причин, всякая мыслительная и познавательная деятельность и восприятие объектов внешнего мира прекращаются. Наступает состояние полного покоя, когда представление о времени исчезает. Находящемуся в этом состоянии неизвестно, сколько прошло дней, месяцев или лет, он может узнать о продолжительности пребывания только от других. Это состояние называется совершенный отдых. Не впадая в полное забытье и не отключая полностью сознание, приложив все силы и способности ума и сознания, пребывающий в этом состоянии переживает экстаз, рожденный от ясного, успокоенного ума. Как упоминание о пище не может насытить голодного, и для утоления голода ему нужна сама пища, так и человек, желающий понять пустоту мысли, не может довольствоваться описанием пустоты и должен осознать ее с помощью медитации. С той поры, как благодать моего владыки вошла в меня, я всегда сохранял сосредоточенность ума. Привыкнув с давних пор размышлять о любви и сострадании, я забыл о разнице между мной и другими. Привыкнув с давних пор медитировать на гуру, окруженном сиянием надо мной, я забыл обо всех тех, кто правит авторитетом и силой. Привыкнув с давних пор медитировать на моих богах, как от меня неотделимых, я забыл о своей земной телесной оболочке. Привыкнув с давних пор медитировать на избранных истинных, передаваемых шепотом, я забыл все, что сказано в переписанных и напечатанных книгах. Привыкнув к изучению единой науки, я утратил знание того, что является незнанием, приводящим к заблуждениям. Привыкнув созерцать три тела, как сущие во мне, я забыл о надежде и страхе. Привыкнув медитировать об этой жизни и о будущей, как о единой, я забыл о страхе рождения и смерти. Привыкнув с давних пор сам изучать мой собственный опыт, я забыл спрашивать мнение друзей и братьев. Привыкнув с давних пор приобретать все новый и новый опыт на пути духовного совершенствования, я забыл все верования и догмы. Привыкнув с давних пор медитировать на нерожденный, несокрушимый и нигде не находящийся, я забыл все определения той или этой конкретной цели. Привыкнув с давних пор рассматривать все видимые явления как дхармакаю, я забыл все рассуждения, исходящие от ума. Привыкнув с давних пор сохранять мой ум в несозданном состоянии свободы, я забыл об условностях и придуманных обычаях. привыкнув с давних пор смирять тело и ум, я забыл о гордости и надменности сильных. Привыкнув с давних пор считать мое физическое тело моей отшельнической обителью, я забыл о довольстве и удобствах жизни в монастырях. Привыкнув с давних пор знать смысл несказанного, я забыл о способе изучения корней слов и происхождения слов и фраз. И пусть ты, о многоученый, найдешь подтверждение моим словам в авторитетных книгах. Болезни йога, как правило, следует рассматривать как призыв к религиозному подвигу. И он не нуждается в том, чтобы кто-то молился о его выздоровлении. Он должен относиться к своей болезни как к средству, помогающему проходить путь и быть всегда готовым принять страдания и даже смерть. О, добрые покровители! Если вы желаете реализовать суть ума, вам следует практиковать следующие положения: веру, знание и дисциплину. Эти три — древо жизни ума. Это дерево, которое следует посадить и лелеять. Не привязанность, не тяготение и не слепота. Эти три — щиты ума. Их легко носить, они крепки при обороне, и это те щиты, которые вам следует искать. Медитация, прилежание и настойчивость — эти три — кони ума. Быстрых бег, на них можно спастись. Если вы ищете коней, то эти — то, что надо. Самоосведомленность, самоосвященность и саморадость. Эти три — плоды ума. Посейте семена, соберите плоды, выпустите воду, и суть предстанет. Если вы ищете плод, то они — то, что вы ищете. Если вы, о благороднейшие госпожи Девы, собираетесь практиковать дхарму часто, внутренне вы должны практиковать концентрацию и созерцание. Отречение от внешних дел — украшение ваше. О, носите в уме это средство от вовлечения во внешнее. С самообладанием и внимательностью вы должны оставаться безмятежными. Слава — это невозмутимость ума и речи. Слава — это отказ от многого действия. А если вы встретитесь с неприемлемыми условиями, тревожащими ваш ум, следите за собой, будьте бдительны, предупредите себя. Опасность разгневания на подходе. А если обидные, оскорбительные слова коснутся вашего слуха, следите за собой и будьте бдительны, и напоминайте себе, обидные звуки — лишь иллюзия слуха. Когда вы обращаетесь с друзьями, наблюдайте внимательно и предупреждайте себя, да не поднимется самолюбие в моем сердце. Когда вас ублажают услугами и подношениями, будьте бдительны и предупредите себя. Надо мне поостеречься, а не то гордыня восстанет в моем сердце. Во все времена, во все дни наблюдайте за собой. Во все времена стремитесь к покорению злых мыслей в себе. Что бы ни встретилось вам в ваших повседневных делах, Вы должны не упускать из виду пустую и иллюзорную природу его. Были бы здесь собраны 100 святых и ученых, больше этого они не могли бы сказать. Когда кто-то теряет интерес к этому миру, то его вера и нужда в дхарме укрепляются. Трудно оставить связи с домом. Только оставив родную землю, можно быть невосприимчивым к гневу. Трудно покорить пылающие страсти по отношению к родственникам и близким друзьям. Лучший способ разделаться с ними — разорвать все связи. Невозможно знать, что ты богат в меру. Удовлетворенным следует носить неброские хлопковые одежды. И так можно покорять чрезмерное желание и стяжательство. Трудно покорить гордыню и себелюбие. Так живите в горах, как животные. Я счастлив, потому что оставил своих родных. Потому что отбросил привязанность к моей стране, и я счастлив. Я безразличен к этому месту, и я счастлив. Потому что я не ношу надменно одеяния богослужителя, и я счастлив. Потому что я не стремлюсь к дому и семье, и я счастлив. Мне не надо ни того, ни другого, и вот я счастлив. Потому что я обладатель великого богатства дхармы, я счастлив. Потому что я не забочусь об имуществе, я счастлив. Потому что я не боюсь потерять ничего, я счастлив. Так как я не страшусь никогда измождения, я счастлив. Полностью осознавший ум суть, я счастлив. Не имея ни утомительной работы, ни утомленности, я счастлив. Так как мне не нужно ни к чему готовиться, я счастлив. Так как все, что я делаю, созвучно дхарме, я счастлив. Никогда не желая движения, я счастлив. Так как мысль о смерти не приносит мне страха, я счастлив. Бандиты, воры и грабители никогда не пристают ко мне, и во все времена я счастлив. Завоевав наилучшие условия для практики дхармы, я счастлив. Прекратив злодеяния и бросив грешить, я счастлив. Следуя путем заслуг, я счастлив. Потеряв всякую гордость и зависть, я счастлив. Понимая дурной характер 8 мирских ветров, я счастлив. Погруженный в покой и уравновешенность, я счастлив. Умом, наблюдая ум, я счастлив. Без надежды или страха, я счастлив. В сфере не цепляющейся освещенности. Я счастлив.